Часть вторая. Журналист. Эпиграф. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение я воздам», говорит Господь. Новый Завет. Послание к римлянам святого апостола Павла, глава 12, стих 19. Родина встретила Андрея и Илью без особого энтузиазма. Собственно говоря, в аэропорту Шереметьево-2 их вообще никто не встретил, и хотя ребята были к этому готовы, они не сообщили никому из родных дату своего прилета, все равно им было как-то очень уж невесело. Советских рублей, взятых год назад с собой в Йемен, почему-то таможня разрешила вывозить не более 30, не хватало даже на то, чтобы доехать до центра Москвы. Пришлось доплатить частнику блоком Ротманса, чтобы он согласился развести их по домам. Нет, деньги у ребят были и совсем даже немалые. Перед отлетом из Адана финансист выдал каждому по 10 тысяч чеков внешпосылторга 500-чековыми купюрами, которые еще предстояло где-то разменивать. Илья и Андрей ехали по ночной Москве молча, смотрели, замерев, на мокрые осенние улицы, на редких прохожих, на огни фонарей и витрин. После Адена Москва казалась образцом чистоты, покоя и свежести. Хотелось остановить машину, выскочить и, упав на колени, гладить руками шершавый асфальт. Ребятам как-то не верилось, что все уже кончилось, что они вернулись и что скоро придется расставаться. Мысленно они еще были там, в Йемене, поэтому чистая и спокойная Москва казалась чужой и незнакомой, и оба вдруг ощутили, как тянет их назад в Адан. Говорят, что похожее чувство иногда может испытывать заключенный, выходя из тюрьмы, его тоже тянет обратно в камеру, неуютную, но ставшую домом. В одну реку никому не дано войти дважды. Обнорский и Новоселов вернулись совсем не в тот город, который покинули год назад. Оба чувствовали это и инстинктивно жались друг к другу, страшась набора сложных рефлексий и переживаний, называемых по-научному адаптацией. Когда Илью подвезли к его дому, стоящему рядом со станцией метро «Новые Черемушки», ребята начали обниматься так, будто прощались навек, хотя увидеться им предстояло не далее, как через несколько часов. С утра нужно было идти в десятку и сдавать служебные паспорта, аттестаты, характеристики. В Адане их предупредили строго на следующий же день в генштаб. Если бы самолет прилетел в Москву днем, а не ночью, сдавать документы наверняка предписали бы в тот же день. Условившись, что утром они встречаются у ресторана «Прага», ребята простились, и частник, попыхивая заработанным Ротмансом, повез Обнорского в Останкино на улицу Яблочкова. Там со своими родителями-пенсионерами жила Маша. Торжественной встречи долгожданного героя-интернационалиста не получилось. Андрея, конечно, впустили в квартиру и начали готовить ужин, но Обнорский с первых же секунд ощутил Машино отчуждение. В доме сгустилась напряженность, тесть вообще не вышел, а теща отводила глаза. От поцелуя Маша увернулась, и Андрей, пройдя на кухню, понял, что что-то случилось. Ощущения не обманули его. Оказывается, за месяц до его возвращения та медичка, с которой у Обнорского был постельный роман в Питере, написала Маше письмо,

После годичного воздержания эти две путаны из Праги показались Обнорскому и Новоселову просто сексуальной мечтой. После недолгой светской беседы Илья пошел в решительное наступление, пригласил Анжелу и Снежану, так представились барышни, продолжить знакомство в более интимной атмосфере, имея в виду свою квартиру. Снежана окинула ребят оценивающим взглядом и закурила длинную ментоловую сигарету, щуря накрашенный глаз. «Мы, девушки дорогие, хватит у вас башлей, чтобы нам потом на такси уехать. Мы далеко живем». «А сколько стоит такси до вас?» «Да рублей 200 каждый. Мы живем в разных местах, но обе далеко», — засмеялась Снежана. Анжела все время молчала, только внимательно смотрела на ребят, словно изучая их. «Чеками ВПТ пойдет? По курсу один в один», — бухнул Обнорский, сознательно поднимая ставки, чтобы, как говорится, снять девушек наверняка. У Снежаны округлились глаза. «Чеками? А у вас правда есть? Не врете?» Ребята молча предъявили свои верительные грамоты. И Снежана даже начала подниматься со стула, готовая ехать хоть сейчас. Похоже, деньги действовали на нее завораживающе. Однако Анжела, видимо, она была в этой парочке лидером, дернула ее за рукав и усадила обратно. «Спасибо, ребята. Только никуда мы с вами не поедем». «Почему?» — растерялся Новоселов. «Посидим, музыку послушаем». Анжела жестко, по-мужски усмехнулась и отпила шампанского из бокала. «Глаза у вас, мальчики, нехорошие. Вы откуда? Из Афгана?» «Нет», — ответил Андрей, переглянувшись с Ильей, и, помявшись, немного добавил: «Мы из другого места, но тоже с югов». Анжела покивала и взяла сигарету. «Оно и видно. Я же говорю, глаза у вас нехорошие. Пройденный вариант, опыт уже имеется. Утром вместо чеков нам со Снежаной по рожам настучите за то, что мы тут жили весело, пока вы там, на своих югах, родину защищали. Спасибо, мальчики, но это не для нас». Обнорский с Новоселовым принялись было убеждать девушек, что ничего такого не случится, и даже предложили заплатить деньги на такси не утром, а еще вечером, сразу как в квартиру войдут. Но Анжела была непреклонна. «Чеки потом отобрать несложно. Не, ребята, гуляйте без нас». Снежана развела руки, показывая, что против опытной подруги она не пойдет, и друзьям не оставалось ничего другого, как вернуться за свой столик. Хорошо начавшийся вечер был скомкан, и ребята вернулись в квартиру Ильи в детское время. На выходе из ресторана к ним попытались было привязаться два милицейских сержанта, но после предъявления паспортов с убедительной надписью «оказывать содействие и пропускать беспрепятственно», менты, откозыряв, куда-то исчезли, решив не связываться. Весь вечер Новоселов и Обнорский старались решить половой вопрос. Илья названивал всем своим знакомым девушкам подряд, пытаясь выписать хоть кого-нибудь к себе на хату, но везде натыкался на глухой облом. Одни подруги повыходили замуж, другие были, как на грех, заняты. В конце концов ребята решили плюнуть и лечь спать пораньше, чтобы с утра все-таки попасть в десятку в человеческом виде. В десятке их, естественно, отодрали за опоздание. Но особого кипежа не было, так пошумели для проформы, чтоб служба медом не казалась. Дела свои Илья с Андреем сделали быстро. К полудню их вызвали к какому-то генерал-лейтенанту, который задал им несколько вопросов,

А если кто-то сопоставит рассказы стюардесс с заинтересованностью Абнорского, что тогда? Ответ на этот вопрос тонул в тумане зыбких предположений, которые, впрочем, все сходились в одной точке. Никто Андрея за убийство двух палестинцев по голове не погладил бы. Последствия могли бы быть только печальными или совсем печальными. Значит, и Лену нужно было забыть. Забыть. Была еще одна причина, по которой Абнорский не хотел искать стюардессу. После сделки Андрея с Грицалюком, а полковник-то, кстати, сразу срубил, что за лейтенанты палестинские спасли девушек в Кресенте. В нем что-то надломилось. Было ощущение глубоко запрятанного в морщинах души стыда, будто предал он кого-то. Хотя кого? Абдель-Фаттаха? Так он Абнорскому не был ни сватом, ни братом. Назруло! Маленький таджик погиб до последнего разговора с грушником, а мертвым, как известно, все равно живые ничем помочь не могут. Или все-таки могут? Гнал от себя Андрей эти мысли, сам себе не хотел сознаваться, что Лена, если бы они все-таки встретились, сразу напомнила бы ему слишком многое из того, что ему хотелось забыть. Забыть. Из состояния оцепенелой задумчивости Андрея вывел Илья. Оглянувшись на здание генштаба, он с непередаваемым выражением на лице харкнул на тротуар. Потом достал сигарету и сказал: «Слышь, палестинец, проснись. Надо что-то с бабами решать. Или я за себя не отвечаю, могу ведь и к тебе начать приставать, так что думай». «А что думай?» — возмутился Абнорский. У меня в Москве ни одной знакомой бабы, кроме жены, бывшей к тому же. Так что чего я-то? Кто из нас москвич? А кто из нас студент? Тут же парировал Новоселов. Я из казармы не вылезал, когда мне было с девушками знакомиться. Да-да-да-да, ой-ой-ой-ой-ой, противным голосом подхватил Андрей. Тяжелое детство, железные игрушки, знакомые песни. «Не надо косить под юродивого, товарищ курсант! Ах, простите, лейтенант!» Из казармы он не вылезал. «Да у вас, Вия, курсисток полно!» Примечание. В военном краснознаменном институте действительно был так называемый женский факультет. Походивший среди переводчиков легенде, его открыли специально под дочку маршала Гречко, в то время бывшего министром обороны СССР. Девушки, правда, в казарме не жили, но после окончания ВИИЯ получали воинское звание лейтенанта и становились военными переводчицами. Конкурс на этот факультет был огромным. В основном там учились дочки высокопоставленных военных и гражданских чиновников. Попасть туда какой-нибудь Золушке со стороны было делом практически нереальным. Конец примечания. «Это святое», — сказал Илья строгим голосом, подняв к небу указательный палец. «Курсистки, конечно, есть, но трахаться с ними опасно». «Чем же?» — не понял Абнорский. «У них что там, зубы растут?» «Зубы у них растут там, где определила природа», — снисходительно пояснил Новоселов. «Но у них у всех папы, которые могут сделать с тобой такое, что похабные ужасы, о которых вы, коллега, тут говорите, покажутся детскими забавами. Женят в один присест, квакнуть не успеешь. Или невыездной навеки, так что давай про курсисток не будем. Другие предложения есть?» «Какие тут могут быть предложения, если у нас даже с бледями ничего не вышло?» — хмыкнул Андрей. «Глаза у нас, видите ли, не такие». «Минуточку, коллега, ваш перевод не точен», — сказал Илья, манерно затягиваясь сигаретой. «У нас не вышло ни с бледями,